Глава 3. Генуя, июнь 1823 года. Ужин удался. Леди Блессингтон не стала подавать еду, традиционную для англичан, считая ее пресной и невкусной. Вместо этого на столе красовались блюда итальянской кухни, которые, несмотря на использование небольшого количества ингредиентов, отличались, на взгляд англичанки, прекрасным тонким вкусом. Джорджу подобный подход казался немного забавным, ведь сами итальянцы называли свою еду простой и лишенной французского изящества. Но Байрон не стал ничего говорить хозяйке. На столах красовались пироги с разной начинкой, тонкие куски мяса и замаринованная рыба. Новинкой для некоторых гостей были кукуруза и индюшка, завозимые из Нового Света. В начале июня стол уже изобиловал овощами, сваренными, обжаренными и сырыми, сбрызнутые лимонным соком и политые оливковым маслом. Среди овощей главенствовали недавно появившиеся в Италии помидоры. Местные кухарки заказали традиционную пасту с сыром и ньокки из сыра и шпината. Но Байрон едва притрагивался к еде. В основном он пил красное вино, по обыкновению встав в дальний угол большой гостиной. «Вы заскучали, мой друг?» — Маргарита отошла от гостей, стараясь развлечь Джорджа. «Вы опять ничего не едите!» — всплеснула она руками. «Так не годится. Следует хоть чуть-чуть насыщать желудок. Посмотрите!» — леди Блессингтон показала на ближайший стол, заставленный закусками. «Тут овощи и сыр, как вы предпочитаете». «Спасибо. Я тронут вашей заботой, но я привык есть мало. Моя диета длится уже много лет. Не обращайте на меня внимания». Байрон взял бутыль с вином. «Не желаете?» «Пожалуй, хотя мне эти вина после французских кажутся простоватыми. Расскажите, дорогой Джордж, как у вас продвигаются дела с отъездом в Грецию? Ваша Донна, как прежде, не отпускает вас. Я бы тоже не отпускала». Маргарита игриво посмотрела на Байрона. «Увы!» Он вздохнул. «Ради Терезы я готов остаться здесь. Но поверьте, когда любовь сковывает тебя по рукам и ногам, ты не можешь служить высоким целям, которые предначертаны тебе судьбой. Что ей судьба греческого народа? Пустяк. Однако мы продолжаем подготовку. Пьетро ищет врача, готового выехать с нами в июле. Представьте, никто не может ехать». Байрон снова вздохнул. «Здесь, в Генуе, вообще нет хороших врачей. Пьетро написал в Ливорно, в Пизу. Пока нашел только недавнего студента, правда, с отличными рекомендациями. Без врача ехать не представляется возможным». Леди Блессингтон согласилась. Отправляться на войну без доктора — сумасшествие, а уж с частыми приступами лихорадки, как у Байрона, и подавно. Ей пришлось отойти к другим гостям, и Джордж остался наедине с собственными мыслями. Сомнения по поводу Греции его не терзали. Даже попавшие недавно в Геную из Анконы немцы, просившие помощи у Байрона, не поколебали решимости ехать. Их рассказ, полный горечи от поражения европейского войска, изобиловал подробностями различных несчастий, с которыми они столкнулись. Бедствующие филеллины по дороге домой просили милостыню и спали прямо на земле. Джордж вспоминал, как они описывали Грецию, нищую страну, полную страданий, где опасности подстерегали на каждом шагу, и от турков, и порой от самих греков. В газетах пишут, греки, наконец, устранили противоречия в своих рядах. Подошедший к Байрону граф Д'Орсе словно прочитал его мысли. Теперь они имеют правительство и готовы отчаянно обороняться. Граф поднял трость с моноклем и посмотрел на бокал Джорджа. «Что вы пьете?» «Это деревенское вино итальянских простолюдинов?» Он поморщился. «Я бы подумал, моя помощь более не нужна», — Байрон надменно хмыкнул. Однако господин Блэкер, представляющий Лондонский греческий комитет, просит в письмах ускорить мой приезд на Закинф, где меня будут ожидать дальнейшие инструкции. «Так дело решенное?» — слегка удивленно поднял бровь Альфред. «Здесь меня задерживает лишь одно обстоятельство. Как только оно разрешится, я выезжаю. О корабле я договорился и даже погрузил на него две пушки». Странным образом, после прощального ужина у Блессингтонов все ускорилось. Письма из Греции и Лондона заставляли Байрона действовать быстрее, заодно поторапливая и тех, кто готовился выйти с ним. Из Флоренции спешно вернулся Трелани. Пьетро искал капитана, который будет управлять Геркулесом во время перехода по морю. Вдруг Джорджу стало безумно жаль покидать Терезу. Он ни с кем не делился своими переживаниями, испугавшись, что чье-то мнение заставит его остаться в Генуе. Установившаяся жара гнала Джорджа к воде. Он плавал, а потом страдал. Начиналась лихорадка, но приступы длились недолго. После короткого сна, заставив себя встать с постели, Байрон садился писать. Гостей, как и раньше, на вилле Салюццо принимали редко. Впрочем, банкиру Чарльзу Берри Джордж был рад. «Не люблю пить в одиночку», — объяснял он свое гостеприимство Чарльзу, на что тот не знал, как реагировать — смеяться над шуткой или обижаться, если Байрон серьезен. «Ем, напротив, один у себя в комнате, поэтому, дорогой Берри, отужинать не предлагаю». «Достаточно бокала вина в вашей компании», — банкир кланялся и улыбался в ответ. Они прошли в тенистый сад, разбитый между двумя виллами, и сели за столик под раскидистым зеленым деревом. Беседа текла неспешно, вращаясь вокруг одной и той же темы, изредка менявшей медленное течение и странным образом направляясь в иную сторону. «Я, знаете ли, не любил свою мать», — как-то сказал Байрон, оставив на время обсуждение свободы Греции. «Вы спросите, как так случается?» «Пожалуй, я и сам не дам сразу ответ. Видимо, начиная с матери, потом все женщины, с которыми я должен был, просто обязан был быть близок, отдалялись от меня, раздражали, предъявляя непонятные требования, обвиняя в чем-то. Но я писал матери длинные письма, делясь с ней впечатлением от пережитого или жалуясь на несправедливость. Мне необходимо было это общение. Сейчас я чувствую ту же необходимость в общении с леди Байрон. Моя жена пишет о нашей дочери. Я по мере возможности даю ей советы. О себе рассказываю мало, но странным образом не могу не писать этой женщине, выгнавшей меня из Англии. «Не желаете ли вернуться? Вас примут обратно с радостью. Тем более в настоящий момент, когда такие люди, как вы, нужны нашей бедной родине», — искренне воскликнул Берри. У ног Байрона улегся Ньюфаундленд. Итальянский жаркий климат изводил мохнатую собаку, поэтому до наступления вечерней прохлады пес искал место в тени, где мирно укладывался подремать. Джордж потрепал его по загривку, не отвечая сразу на призыв Берри. «Почему же Англия бедная?» — в итоге откликнулся он. «Она куда как богата, судя по нашему королю. Посмотрите на простых итальянцев и сравните с простым англичанином. Английские крестьяне чуть не в роскоши живут по сравнению с местным людом. Благо современного мира сюда доходят медленно. Изобретения, давно используемые в Англии и во Франции, здесь людям неведомы, даже богатым. Гигиена не в моде. Обычной воды для принятия ежедневной ванны не допросишься. О, мой дорогой друг, я говорил о великих умах Отечества. В Англии не хватает свежих идей, великих душевных порывов. Вы будете видеть свою дочь, а, возможно, и помиритесь с леди Байрон. Тут Берри спохватился и замолк на минуту. Нет, конечно, ваши чувства к графине, конечно, но ведь она формально замужем. Ее муж упорно добивается возвращения ему жены. Оно, кажется, и к лучшему. Он опять запнулся, заметив отстраненное выражение лица Джорджа. Стемнело. Тито принес из дома свечи и вторую бутыль с вином. Банкир засобирался домой. «Простите, дорогой друг, если я вас обидел. Возможно, я вам давал неправильные советы, совершенно не отвечающие вашим истинным помыслам». «Не берите в голову!» — махнул Байрон рукой. «Мне бы самому знать свои истинные помыслы. Давайте выпьем еще по бокалу». Он взял в руки череп. «Мириться с леди Байрон — вещь невозможная. Между нами пролегла пропасть, которую не преодолеть. Про возвращение в Англию я не думаю. Но, решив греческие дела, я, быть может, приеду. Скорее всего, поеду на родину, в Шотландию. Хотелось бы встретиться и с Вальтером Скоттом, который является не просто талантливым писателем, но и прекрасным человеком. Относительно графини, на моей стороне стоит ее отец. Он желает воссоединения с семьей Гамбо в Равенне. В данный момент это лучший выход. Пока я буду в Греции, Тереза поживет с родственниками, а там видно будет». Долгая беседа вымотала Байрона. Он устало прикрыл глаза рукой. «Пожалуй, и правда идите, дорогой Берри. Самочувствие мое оставляет желать лучшего. Доктора в Италии лечат хуже английских, хоть и те с больными обходятся отнюдь немилосердно. Но уверен, что борьба за свободу Греции поставит меня на ноги, вселит бодрость». «А жизнь в Италии? Люди здесь, по крайней мере, честнее, чем в Англии. Сам английский язык провоцирует ложь и неискренность. Чем меня и привлекает милая Тереза, так это искренностью поступков, которые порой раздражают, но они идут из души и не прикрыты фальшью англичанок». Фигура господина Берри быстро исчезла, затерявшись среди деревьев. А Джордж обдумывал собственные слова. Опустившаяся темнота не заставила его уйти в дом. Напротив, она окутывала, бережно обнимала, ласкала и нашептывала шелестом еле слышного ветра. Какими далекими теперь виделись дни, проведенные в Англии! И впрямь он позабыл, как пахнет Лондон, как завораживающе красиво выглядел цветущий сад в имении матери, как чудно выглядела его маленькая новорожденная дочь. Видения преследовали Джорджа, не отпуская, не позволяя вернуться в настоящее. Тоска, верная его спутница, вернулась и потревожила. Каро!» Сквозь листву деревьев послышалось шуршание женского платья. «Ты позволишь присесть рядом с тобой?» Возле столика появилась Тереза. Ее нежно-розовое платье приятно гармонировало с окружающей зеленой листвой. Кудряшки обрамляли лицо не в пример англичанкам, не бледное, а слегка тронутое солнцем. Тереза всегда старалась защищать кожу от ярких лучей, закрываясь полами широкой шляпы, но, несмотря ни на какие уловки, графиню даже зимой нельзя было назвать бледной. Байрону Тереза напоминала ребенка, превратившегося в женщину, при этом сохранившего детскую наивность и непосредственность. «Господин Берри ушел?» — напомнила Тереза о себе, задав вопрос, на который имелся очевидный ответ. «О чем вы говорили?» «О Греции?» Как она не сдерживалась, интерес к определенной теме скрыть не удавалось. «Садись, дорогая Тереза!» — Джордж указал на стул, где несколько минут назад сидел банкир. «Мы обсуждали Англию. Я сказал, что не желаю туда возвращаться, хочу только посетить родную Шотландию. Я сказал, что люблю Италию и итальянских женщин, в особенности одну прекрасную графиню. В Англии, дорогая, все женщины одинаковы. Манеры, разговоры, образование — ничто не выделяет никого из них. В конце сезона, когда заканчивается череда обедов, ты и не вспомнишь, с кем ты беседовал, кого видел, как звали ту или иную высокомерную леди». Тереза послушно дослушала речь Байрона. Не раз она внимала его рассуждениям об Англии, но перебивать не стала. В итоге терпение было вознаграждено. «Я отправляюсь в Грецию в июле, Терезита». Джорджу тяжело дались эти слова. Он вдруг понял, что сам себе предсказывает будущее. «Не знаю, сколько пробуду там, но я обещаю стремиться к тебе всем сердцем. И как только увижу, что греки более не нуждаются во мне, вернусь». Тереза вздохнула. «Вам пишет греческий комитет. Приходили письма?» В последнее время действия комитета начали раздражать Джорджа, и это могло остановить его в последний момент. «Пришел журнал «Мир и путешественник». В нем опубликовали отрывки из моего письма комитету. Зачем привлекать внимание к поступку, мотивы которого далеки от геройства, хвастовства, желания покрасоваться? Поэт возжелал славы на поле брани. Нет, подобных мыслей я не имею. К тому же мои советы в комитете не слышат. Вместо легкой артиллерии они отправляют в Грецию артиллеристов, которым не из чего стрелять. А греки предпочитают старые мушкеты, из которых палят, спрятавшись за валуном. «Зачем вы туда едете?» Тереза задавала этот вопрос сотню раз. Ее удивляло отношение Джорджа к греческому комитету, мнение членов которого он не уважал и не принимал, и отношение к грекам, которых он одновременно превозносил и считал отсталыми. Вопрос графини остался без ответа. Байрон встал и отправился в сторону дома. Если бы он знал ответ на ее вопрос, насколько стало бы проще уезжать? Ему самому было непонятно, что заставляет его покидать Италию. Любимая женщина, устоявшийся образ жизни. Помогать грекам он мог бы, не присутствуя в Греции лично, как делают многие филеллины. Джордж обернулся. «Если бы я был не я, то кем бы я был, Терезита?» Шедшая следом графиня резко остановилась. «Понимаешь, Интересно узнать, кем я могу еще стать. Не в будущей жизни, а в нынешней. Она его не понимала. Джордж четко видел написанное на лице милой Терезы непонимание. Она честно старалась найти ответ, но в ее голове он не отыскивался. «Зачем вам быть кем-то еще?» — наконец спросила Тереза. «Вы известный поэт. Разве этого недостаточно? И я люблю вас именно таким». «О, твоя любовь, дорогая, самое ценное, что я имею. Ты должна простить мне недостойное тебя поведение». Они подошли к заснувшему дому. Ньюфаундленд привычно толкнул огромной головой дверь и проследовал к лестнице. Пропустив вперед хозяев, он улегся охранять их покой. Тереза и Джордж молча поднялись наверх. «Спокойной ночи!» — Джордж поцеловал руку графине и направился в свою комнату. «Спокойной ночи!» — прошептала Тереза, понимая, что ее уже все равно не слышит. Ни отца, ни Пьетро не было. Они любили уехать без предупреждения на охоту или в поисках иных приключений. Поделиться переживаниями было не с кем. Тереза прошла к себе и тихонько заплакала, глядя на портрет Джорджа, стоявший в изголовье ее кровати. 1820 год. Равенна. Алджернон кряхтел над очередным письмом в Лондон. Доклад не изобиловал интересными фактами, уж тем паче новыми открытиями. Уважаемый лорд Байрон своим привычкам в Равенне не изменял. Но Алджернон скрупулезно перечислял действия соотечественника. До трех дня не появлялся. Тут можно было бы поделиться личными предположениями. Алджернон считал, что Байрон просто-напросто спит. Но он воздержался и продолжил писать. После трех Байрон поехал к итальянской графине и пробыл там до шести. Затем ездил верхом в излюбленном месте возле кладбища Равенны. Ужинал он в восемь, с девяти до полуночи вновь пребывал у своей возлюбленной. Время до рассвета Байрон обычно проводит в кабинете и, видимо, пишет поэмы. Ест крайне мало, ходят слухи, соблюдает диету. Редко принимает гостей, сам в гостях говорит редко, в основном слушает. Несмотря на вежливые ответы, по выражению лица часто видно, как он реагирует на реплики собеседника. Отложив перо, Алджернон подумал, что не прочь вести подобный образ жизни. За окном стояла восхитительная итальянская осень, теплая, радующая глаз цветами всевозможных оттенков, скупая на дожди. «В отличие от Англии», — в продолжение своих мыслей сказал вслух Алджи, «оседлать бы сейчас коня и проехаться по окрестностям. Потом написать пару стихотворений, затем поехать к прекрасной молодой итальянке, которая замужем, а потому не представляет для холостяцкого статуса никакой угрозы». Вздохнув, он продолжил писать. Теперь предстояло описать общую обстановку, изменившуюся с приходом осени. Итак, приехало много иностранцев, в том числе англичан. Замечено, что большая их часть тайно поддерживает борьбу карбонариев. Лорд Байрон, приехавший к графу Гвичолли, несмотря на любовную связь с его женой, явно имеющий секретные связи с Романией и Булоньей, участвует в приготовлениях к готовящемуся восстанию. «Правительство по какой-то причине не сильно волнуется по поводу Байрона», — снова сказал вслух Алджернон. «Не воспринимает его всерьез». «А кто воспринимает?» «Секретные английские службы и итальянские карбонарии». «Мда, еще граф Гвичолли, чья жена стала чуть ли не официальной любовницей лорда». «Принял бы и я его всерьез», — Алджи задумался. принципы у него сверхлиберальные, он вызывает сенсацию везде, где появляется. Уехал из Англии со скандалом, связанным с разводом с женой, а теперь создает скандал, уводя графиню Гвичиоли от мужа. Ха, политикой не пахнет. Зачем ему карбонари? Свобода Италии от австрийцев? На следующий день Алджернан отправил письмо. Вечером его навестил коротышка. «Ясно, он связан с революционерами, сэр. Ясное дело, яснее дня. Тут полно иностранцев. Они планируют выступить и немедля. Поверьте, среди них будет тот ваш лорд». Итальянец отчаянно жестикулировал, вращал темными зрачками и всем своим видом подчеркивал жаркую заинтересованность в вопросе. «Почему никаких мер к нему не принимают, не высылают отсюда?» — спросил Алджернан. «Если он так опасен». «А, сэр, он написал про Данте, про идеи независимости и демократии. Я послал отчет. Мне сказали из него не понять ни слова. Я говорю, как переводить этого английского поэта, если я все слова понимаю, а смысл нет?» Они говорят, значит, не страшно. «Пусть пишет ваш английский лорд, если ни черта не понятно, что он хочет сказать». Коротышка расхохотался. Алджернан натянуто улыбнулся. «Вы что же, считаете лорда Байрона дурным поэтом?» «Упаси Господь, сэр! Хотя если поэта ни черта не понять, то хорош ли он или плох, не мне судить. Я шпион, а вовсе не визитер литературных лондонских салонов», — он хмыкнул. «В отличие от вас, сэр». «С чего вы взяли, что я посещал литературные салоны?» Про себя Алджернан ужаснулся. Откуда такие догадки? Он и впрямь в юности грешил стихоплетением и зачитывал свои вирши после обедов в великосветских салонах. «Да ни с чего, сэр! Просто так болтнул. Если плохой поэт нужен публике, она провозгласит его лучшим. Так я считаю». Коротышка поклонился и направился к двери. «О следующей встрече сообщу, непременно ждите записки». Он вышел, оставив за собой запах пота и давненько немытого тела. Алджернан стряхнул оцепенение. Из Англии приходили письма с настойчивыми просьбами следить за Байроном. Итальянцы не принимали его во внимание. Австрийцы вслед за итальянцами терпели его выходки. И даже граф Гвичиоли пока не всадил лорду пули ни в спину, ни в лоб. Дабы развеяться, Алджив вышел на прогулку. Свежий воздух чуть взбодрил его, и даже появилось желание прочесть Данте или, на худой конец, размышления по поводу его пророчеств у Байрона. Подойдя к книжной лавке, которую хозяин готовился закрыть, он спросил по-итальянски: «Есть ли у вас Данте или работа лорда Байрона «Предсказание Данте»?» Хозяин лавки перекрестился, посмотрел по сторонам и тихо прошептал: «Запрещено цензурой, нету». Захлопнул дверь перед носом у Алджернана и нарочито громко начал греметь замками.